Вскоре пейзаж под нами начал заметно меняться, появились отдельные массивные валуны и причудливые скалы, образующие настоящий лабиринт из камня и желтого песка. Среди них обнаружилось множество нор, в которые животные поспешно скрылись при нашем приближении. Проводя взглядом движение стада немного дальше, неожиданно увидел, как песок около одной из больших скал пришел в странное движение, а затем из него медленно показалась огромная треугольная голова песчаной змеи. Ее толстая чешуя, полностью покрытая прилипшим песком, делала ее практически невидимой на общем фоне пустыни. Она молниеносным броском схватила одного из последних кардакшей, который неосторожно собирался заскочить в спасительную нору, и начала неумолимо тащить его прочь от укрытия. «Змея!» — взволнованно крикнул Дарсу. «И какая огромная!» Хищная тварь медленно, но неотвратимо выползала из своего песчаного укрытия целиком, и впервые в жизни увидел ее во всю внушительную длину, не менее 15 метров чистой мускулистой мощи. Ее массивная голова, увенчанная внушительным костяным гребнем, медленно раскачивалась с зажатой в челюстях добычей. «Никогда в жизни не видел таких огромных экземпляров», — пораженно отозвался Дарс. «В этой части пустыни, видимо, все как-то значительно крупнее обычного», — философски заметил он, завороженно наблюдая, как змея полностью выбралась из песка и медленно заскользила между небольших разбросанных скал. По мере нашего продвижения все глубже в пустыню местная фауна становилась все более разнообразной и удивительной. Мы заметили целую стаю мелких летающих существ, активно перелетающих с места на место и отдаленно напоминающих увеличенных ящериц, а также нескольких поджарых шестилапых хищников, осторожно крадущихся вдоль края скалистого плато в поисках добычи. Никогда даже не предполагал, что пустыня может быть настолько густо населенной разнообразными созданиями, с искренним удивлением отметил Дарс. Я тоже, ответил ему, чувствуя, как тяжесть ситуации давит на плечи. Но это только усложняет наши поиски. Здесь столько опасностей, что даже опытные караванщики предпочитают обходить эти места стороной. Если Дая и Нозой попали сюда. Не договорил, но Дарс понял мою мысль. В его глазах отразилось то же понимание, что терзало и меня. Шансы выжить в таком месте даже для подготовленных воинов минимальны, а для женщин с детьми вообще призрачны. Пустыня не прощает ошибок, а здесь, в ее самом сердце, каждый шаг может стать последним. Мы продолжили полет, методично расширяя зону поиска. Глайдеры послушно рассекали раскаленный воздух, их двигатели работали с характерным гулом, который, казалось, поглощается бескрайними песчаными просторами. Солнце уже миновало зенит и начало клониться к западу, отбрасывая длинные тени от редких скальных выступов. Жара становилась почти невыносимой, и чувствовал, как пот стекает по спине под защитным костюмом. «Рик? Там что-то есть?» Голос Дарса прорезал монотонный шум ветра. Он указал на небольшую долину между двумя большими песчаными холмами, где что-то неестественно темнело на фоне желтого песка. Направил глайдер вслед за ним, чувствуя, как учащается сердцебиение. Мы снизились, и вскоре увидел то, что привлекло его внимание. Из песка торчали потемневшие от времени и непогоды деревянные части чего-то, что когда-то было повозкой. Большая часть конструкции уже погребена под многочисленными слоями песка, наметенного бесконечными пустынными бурями, но некоторые элементы, обломки колес, фрагменты бортов, металлические крепления, все еще виднелись над поверхностью, словно надгробные памятники забытым путешественникам. Мы осторожно приземлились неподалеку, оставив глайдеры на безопасном расстоянии, и направились к находке пешком. Песок хрустел под ногами, и каждый шаг давался с трудом. Чем ближе мы подходили, тем сильнее билось мое сердце. Это могла быть их повозка или любая другая, в пустыне терялось так много караванов, что подобные находки не редкость. «Здесь не одна, а две повозки», — заметил Дарс, указывая на второй силуэт, едва различимый под толстым слоем песка в нескольких метрах от первого. Похоже, они стояли здесь довольно долго. Годы, а может быть и десятилетия. Мы начали раскапывать песок руками, стараясь добраться до содержимого повозок. Работа тяжелая, песок плотный, спрессованный временем и влагой редких дождей. Руки быстро покрылись мозолями, но мы упорно продолжали. Первая повозка оказалась почти пустой, лишь истлевшие обрывки ткани неопределенного цвета, несколько пустых деревянных бочек из-под воды, треснувших от жары и времени, до кости каких-то мелких животных, вероятно, забравшихся сюда в поисках укрытия. Вторая повозка содержала больше вещей, какие-то инструменты с деревянными рукоятками, практически рассыпавшимися от времени, оружие, потемневшее от времени и песка настолько, что трудно было определить его первоначальный вид, остатки кожаной сбруи и металлические предметы неясного назначения, покрытые ржавчиной и патиной веков. Но где же владельцы всего этого добра? Дарс вытер пот со лба, оставив на нем полосу песка. Ни тел, ни костей, ни даже следов. Что думаешь об этом? Не знаю, признался, оглядывая находки. Возможно, они успели покинуть повозки до того, как их засыпало песком. Мы расширили зону поиска, методично обследуя территорию вокруг повозок радиусом в несколько десятков метров. Искали любые признаки человеческого присутствия, кости, одежду, личные вещи, даже следы старых костров. Но песок хранил молчание. Ничего, кроме редких обломков керамики и металла, которые могли принадлежать кому угодно. «Как будто они просто исчезли в воздухе», — пробормотал Дарс, когда мы вернулись к повозкам, изнемогая от жары и бесплодных поисков. «Или кто-то забрал их», — предположил, напряженно вглядываясь в мерцающий от жары горизонт. «Или что-то. Но думаю, это не Дай с Нозой повозки. Во-первых, вряд ли им дали повозки для побега, а во-вторых, эти повозки стоят здесь очень давно. Их основательно замело песком, а на это нужны годы постоянных песчаных бурь. Думаешь, хозяева бросили повозки здесь, а сами ушли дальше с караваном?» предположил Дарс, внимательно изучая конструкцию одной из повозок. «Скорее всего, именно так и случилось», — кивнул. «Возможно, повозки сломались, или животные пали, или просто закончились припасы. В пустыне такое случается сплошь и рядом. Главное, что здесь нет ни человеческих останков, ни следов борьбы. Это означает, что люди либо ушли сами, либо их увели живыми». Осмотрел еще раз обе повозки, надеясь найти хоть какую-то зацепку, но безуспешно. Время и пустыня стерли все следы. «Впрочем, у нас нет времени гадать и строить теории», — наконец сказал, чувствуя, как драгоценные минуты утекают сквозь пальцы. «Нам нужно лететь дальше, расширить район поиска. Да я и Нозой могли пойти в любом направлении, и каждая потерянная минута уменьшает наши шансы найти их живыми».